В своей жизни мы руководствуемся Божьими повелениями и откровениями Его Святого Слова. А для того, чтобы получать вразумление свыше, нужно быть рабом Божиим. Давид, мудрейший царь и пророк, не стыдится молиться об этом. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня». Псалом 118, стих 169. «Жил Ной когда-то на земле, а мир лежал в грехе и зле. Дела людей, все их желания заслуживали наказания. Ной непорочный, чистый был, он перед Господом ходил. И Бог сказал однажды Ною из дерева ковчег построить. Сей мир развратный истреблю, потоп на землю я пошлю. В ковчеге, сделанном тобою, спасешься ты со всей семьёю. Господь размеры Ною дал, ковчег он осмолить сказал. Ной сразу принялся за дело, топор стучал, пила гудела. Над ним смеялись. Слушай, Ной, зачем тебе корабль такой? Зачем ты тратишь свое время, сам создаешь себе проблемы? Внимание Ной не обращал, он поручения выполнял. Старался сделать все, как надо. Бог силу посылал и радость. Ной был послушен, сделал все, как повелел ему Господь. Бог дверь ковчега закрывает и дождь на землю посылает. Вода усилилась весьма, покрыв все горы, все дома, и только праведного Ноя Господь хранил своей рукою. Ной Бога слушал, и потому потоп не страшен был ему. Нам сегодня даются указания не через облако, как Моисею, мы не слышим и голоса, говорящего из среды огня. Ныне Бог управляет детьми своими, через Слово Свое, через Дух Святой и через внутренние побуждения возрожденного сердца. Эти указания всегда будут согласовываться между собой. Нередко Господь открывает свою волю через течение обстоятельств, но чтобы их понять, необходимо жить в тесном общении с Богом и взвешивать их в присутствии Божьем, и следовать в свете Слова Господнего, иначе они могут вовлечь нас в заблуждение. Нет нам части в Харане, Сара, завтра уйдем. Свой удел в Ханаане мы с тобой обретем. Я приятно взволнован, мне Господь повелел. Отправляйся в путь новый, к благодатной земле. Нами путь не проторен, но в Творце наш оплот. Покидать с нами город соглашается Лот. А теперь твое слово, пусть ответ будет прям. Божью волю готова я исполнить, Амрам. Бог руководит истинными, смиренными чадами своими. Бог направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Сказано в 24-м псалме. Кротким Бог открывает волю свою во всяком деле. Бог пошлет им полную уверенность, что каждый шаг из жизни соответствует его благой воле. Трудно познать волю Божью, имея недолжное духовное состояние, которое чаще всего выражается в отсутствии смирения. Только пребывая в смирении раба, можно услышать голос Божий. Иона был пророк от Бога. Хотел Господь послать Иону в Ниневию, великий город, что жил греховно и беспечно. И дав ему все для служения, сказал Господь свое веление. Он должен был всем людям грешным на путь спасения указать. Иона был пророком Бога, и от него желал Бог много, но от Господнего лица решил Иона убежать. И не пошел в великий город, а поспешил билет купить. И от лица решил Господня на корабле Фарсис уплыть. Мы знаем, как Господь смирил пророка, что был непокорен, что не поехал он в Фарсис, исполнив все ж Господню волю. Мы дети Божии, наш Господь нас искупил Своей кровью и любит всех святой любовью. От нас Он тоже много ждет, чтоб мы светили в этом мире, чтоб Господа всегда хвалили и в мир греховного растления, чтоб весь спасение понесли. Ведь нас Господь с небес нас видит, но как стоим мы перед Ним, фарсис далеким пассажиром или пророком, что в пути? В пусти усталым, грешным людям, в пути Ниневию ведущим, себя проверим, кто же мы, кем видит нас наш Господин. При тем, как умереть, взойдя на гору Нева, Израилю законно помнил Моисей. Он завещал, любя Творца душою всей, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Довел народ до ханаанского предела, через 40 трудных лет божественный пророк. Все повеления Творца исполнив срок, не уклоняясь ни направо, ни налево. Христианин, порученное Богом дело, старайся исполнять, как верный Моисей. Цени священство, помазание елей, не уклоняйся ни направо, ни налево. Святые всходы благодатного посева храни, как верный страж, от лис или лисенят. Тернистой стезей иди в небесный град, не уклоняясь ни направо, ни налево. Аминь.